жалев о своих верноподданных, которые не могут добиться правосудия, императрица Елизавета высказала, что первее всего надобно сочинить ясные законы, потом рассуждала, что нравы и обычаи изменяются с течением времени, почему необходима перемена и в законах. А в заключении заметила, что нет человека, который подробно знал бы все указы. Разве бы имел ангельские способности? Сказав это, Елизавета встала и ушла, а Сенат постановил приступить к сочинению ясных и понятных законов, которые и сочинял 80 лет, но не сочинил. Впрочем, тогда же была образована для этого дела при Сенате комиссия, в состав которой вошел один Десьянс Академии профессор. В год с чем-нибудь комиссия сработала две части свода, но обнаружил в своей работе так мало юридического смысла и подготовки, что ее труд не решились пустить в ход. Робкое бессилие перед порядком, при безграничной власти над лицами, чем отличались у нас все правительства этой эпохи. Это обычная особенность государства восточно-азиатской конструкции, хотя бы с европейски украшенным фасадом. Та же особенность сказалась и в другом деле, довершение которого Петр оставил своим преемникам в определении сословных отношений. Здесь он не был чужд уравнительных стремлений именно на почве государственных повинностей. Он распространил некоторые специальные классовые повинности на несколько классов, какую была, например, податная, положенная им на все виды холопства, а воинская повинность стала даже всесословной. Это обобщение повинностей со временем должно было лечь в основу и правового уравнения общественных классов. Приступить к этому уравнению предстояло снизу, законодательной установкой крестьянских повинностей, особенно платежей и работ крепостных крестьян на господ. Вопрос этот при Петре бродил среди народа, как видно из сочинения Пасашкова, обсуждался в Верховном Тайном Совете при Екатерине I, в кабинете министров при Анне. Нашел неутомимого ходатая крестьянских нужд в обер-прокуроре Сената Маслове. Поволновал умы сановников и погас, как погасли после Петра все вопросы о коренных общественных реформах. Большая часть, писал Ягужинский Екатерине I, токмо в разговорах о той и другой нужде, с сожалением и тужением бывает. А прямо никто не положит своего ревнительного труда. При бессилии правительства дело пошло стихийным ходом, направляемым господствующей силой. Абсолютная власть, без оправдывающих ее личных качеств носителя, обыкновенно становится слугой или своего окружения, или общественного класса, которого она боится и в котором ищет себе опоры. Обстоятельства сделали у нас такой силой дворянство с гвардией во главе. Получив вольность, дворянская масса усаживалась по своим сельским гнездам с правом или возможностью бесконтрольно распоряжаться личностью и трудом крепостного населения. Это усадебное сближение дворянства с крестьянством внесло самую едкую струю в процесс того нравственного отчуждения, которое, начавшееся в XVII веке на юридической почве и постепенно расширяясь, легло между господами и простым народом, разъедая энергию нашей общественной жизни. Дошло до нас и переживает всех теперь живущих. Вместе с тем, общественный состав потерял равновесие своих составных элементов. По второй ревизии с 1742 по 1747 годы насчитано было в 12 тогдашних губерниях с Сибирью около 6 миллионов 660 тысяч подданных душ.